Глава 47. «Не знаю, что на меня нашло», — вздыхала Ольга, когда они с Лилей собрались домой. «Захотелось, чтобы он не думал, будто поманит меня пальчиком. Я вся такая расслабилась, простила его и побежала за ним, как собачонка». «Поступила, как взрослый человек», — ухмыльнулась Зуфарова. Они получили в гардеробе верхнюю одежду, оделись и вышли на улицу. «Как увидела его, так забыла, что мы у всех на виду», — сокрушалась Алексеева. «Думала, уговаривать тебя начнет. «А он и уговаривал, а я в позу встала». «Я давно говорю, что влюбленным надо прописывать стимулирующее для мозга», — развела руками Лиля. «Считаешь, все? Профукала? Я свой шанс», — расстроилась Оля. «Я думаю, что если Палыч твоя судьба, то никуда он от тебя не денется, все равно притащится и заставит помириться. Представляю, как его плющило, раз он к тебе средь бела дня подошел». Оля остановилась. «Ой, Лиль, я что-то переживаю. А если Татьяна Михайловна все поняла?» Она округлила глаза. «Как вспомню ее взгляд, прямо мурашки по коже бегут». «А ты права, это нехорошо», — кивнула Зуфарова. «Мы, конечно, не в 19 веке живем, но с преподавателями крутить у нас не принято. Если накапает Татьяна на Озерова, то он на кафедре долго не задержится». «Хоть бы обошлось», — сложила ладони лодочкой Ольга. Всю ночь девушка изводила себя переживаниями. Зачем повела себя так глупо? Почему не согласилась поговорить? И откуда только взялась эта глупая гордость, которая заставила ее холодно отвечать Матвею? «Права, Лилька, молодая она. Озерова дочь, а у нее что? Только ветер в голове. Блин, я уже все заусенцы сгрызла, что делать?» Вцепилась она в подругу, едва та появилась у нее на пороге утром. «Залепи пластырем», — нахмурилась Зуфарова. «Кого?» «Пальцы». «Да я не об этом». Ольга надела плащ, повесила сумку на плечо и заперла квартиру. «Написать Матвею? Или позвонить? Или ждать, когда сам придет? А если не придет? Лилька придержала ее за плечи. «Дышите, пациент, дышите. Припрёмся сейчас к нему на пару, и все сразу будет видно. И как он глаз с тебя свести не может, и как соскучился. Уверена, рубаху вымочит, пока будет слюни на тебя пускать». Но, к удивлению девушек, вместо Озерова в назначенный час, виляя крутыми бедрами, вошла Маргарита Ливенская. «Стервелла?» — вырвалась у кого-то на заднем ряду. Сделав вид, что ничего не слышала, женщина хищно улыбнулась. «Рада приветствовать!» С грохотом обрушив на стол бумаги и учебные материалы, она повернулась к студентам. «Сегодня я буду читать вам экономику предприятия». «А-а-а!» — открыла рот Оля и покраснела, потому что сообразила, что возглас изумления она издала вслух. «Да?» — уставилась на нее Стервелла. Девушка взяла себя в руки. «А где Матвей Павлович?» Женщина навалилась бедрами на стол и сложила руки в замочек. «Его не будет». «Понятно», — выдавила староста. Алексеева хотела спросить, куда же он делся, но так и не решилась. Все-таки иммунитетом против Ливенской не обладал еще никто из студентов. Разозлить ее — это как наслать на себя 10 казней египетских. Очень опасно. «А что, если он из-за меня отказался преподавать у нашей группы?» — предположила Ольга, когда они с Лилей вышли из аудитории после пары. «Вряд ли», — мотнула головой Зуфарова. «Наверняка прячется от тебя». «Это как?» «Ну, как в детстве. Неужели у тебя не было?» «Чего?» — не поняла Алексеева. «А вот у меня было в 9 классе. Мы с одним парнем, с Мишкой, каждый день вместе возвращались домой после уроков. По пути нам было. И однажды я почему-то подумала, что нравлюсь ему, и сдуру призналась в любви. А он шарахнулся от меня, как от чумной». Лиля поморщилась. «Но это фигня. Хуже было потом, ведь нам нужно было как-то общаться. Короче, я на следующий день не пошла в школу. Градусник на батарею, изобразила больную, мне вызвали врача. Блин, я ж не знала, как дальше себя вести, как смотреть ему в глаза». «Неприятно». «Ага, да и Мишка тоже в школу не пошел. Ему, оказывается, тоже стрёмно было». «И как мне теперь узнать, где Озеров? Думаешь, он тоже прикинулся больным?» «Ох, Оля». Зуфарова закатила глаза. «Я не о том», — Алексеева толкнула подругу в бок. «А если он меня избегает? Взял время, чтобы подумать?» «Давай завалимся в деканат и спросим прямо», — предложила Лиля, увлекая Ольгу за собой. «И что я там скажу?» — упиралась девушка. «Ты что, дурочка, никогда не прикидывалась?» Зуфарова потащила ее за собой в кабинет и шепнула. «Смотри и учись, пока я жива». «Здравствуйте», — проблеяла Алексеева, нарвавшись на вопросительный взгляд секретарши Людочки. «Людмила Геннадьевна», — не растерялась Лилька. «Доброго дня». Она подошла к столу и скорчила вежливое лицо. «А где у нас Матвей Павлович? Не скажете? Все утро его ищем». Секретарша задумалась, но вдруг ее осенило. «А Озеров ведь в командировке», — бросила взгляд на бумаги. «Он же вместо профессора Князева на форум в Новосибирск поехал», — добавила секретарша и снова посмотрела на них. «Что-то случилось, девочки? Его ведь вроде должны замещать». «Нет, ничего», — махнула рукой Лиля. «Я просто решила за учебу плотненько взяться, хвосты закрыть. Да и думаю, спрошу у профессора, какой литературой лучше в библиотеке затариться. Вы не берите в голову ничего дурного, Людмила Геннадьевна. У меня такое периодически бывает». Она поспешно потащила Олю к выходу и, вытолкав за дверь, обернулась. «А когда вернется, не скажете?» «Кажется, послезавтра», — подумав, ответила Людмила Геннадьевна. «Спасибочки». Когда дверь закрылась, Оля расстроенно произнесла. «И как теперь мне двое суток жить?» «Так и напиши ему, что скучаешь», — предложила Зуфарова. «Не могу», — испугалась девушка. «Детский сад», — бросила Лилька, утягивая ее за собой к лестнице. «Может, просто что-нибудь написать?» «Напиши». «Нет, не могу», — замотала головой Оля. «Не могу». «Тогда ничего не пиши, просто отправь ему свою интимную фотку». «О, боже». Краска в считанные мгновения залила лицо Алексеевой. «Ты что, серьезно? А вы что, так не делаете?» — удивилась Лилька. «Нет», — Зуфарова хмыкнула. «На самом деле это не слишком далеко от того, чем вы занимались, договариваясь о встрече в приложении для знакомств». «Лиля», — подруга вскинула руки. «Молчу, молчу». Девушки поднялись на этаж выше и вошли в аудиторию, где должна была читать лекцию Татьяна Михайловна. Они сели за стол, еще немного поспорили, посмеялись. Стоило шебутной Лильке замолкнуть, как Алексеева опять окунулась в свои переживания. Ольга проверила телефон — ничего. И только появление преподавательницы заставило девушку снова взять себя в руки. Лекция началась как обычно. Татьяна Михайловна монотонно бубнила материал под нос, затем рассказывала что-то из жизни, громко смеялась и опять, как на автомате, возвращалась к своему предмету. Ольга не замечала ничего странного в ее поведении. Кажется, женщина не придавала никакого значения вчерашнему происшествию в коридоре. Но стоило только телефону Оли негромко завибрировать, как Татьяна Михайловна коршуном взвелась над ней. «Разве я не просила выключать все гаджеты, госпожа Алексеева? Или там у вас что-то поважнее, чем моя лекция?» «Простите», — кашлянула Ольга и быстро спрятала мобильник в карман. Все занятие она просидела как на иголках, ощущая, как преподавательница просверливает ее взглядом. И только когда прозвенел звонок, девушка отважилась достать телефон. Сердце тревожно колотилось. Это было сообщение от Веры. «Оля, ты сможешь прийти завтра ко мне на соревнование? Папа уехал. Пожалуйста, мне больше некого просить». «И что мне теперь делать?» — в отчаянии вздохнула девушка. Отказать десятилетней девочке она не могла.